певучая душа России. С внезапным уходом Сергея Яковлевича Лемешева, великого русского певца, замечательного оперного артиста и обаятельного человека, никак нельзя примириться, хотя был он далеко не молод годами. Усталый голос, сохранивший тем не менее свой несравненный тембр и очарование, даже обогатившийся новой интонацией доброй, снисходительной мудрости. Этот довременный уход ощущается непрестанной, неутихающей болью. Преданно и беззаветно полюбив Лемешева, с 12-летнего возраста и став с тех пор завсегдатаем оперы, не пропустив ни одного его концерта в течение десятилетий и списав о нем немало страниц, 6 лет живя с ним в одном доме, в соседних подъездах, что ни день сталкиваясь во дворе и обмениваясь смущенными полупоклонами, я умудрился так и не познакомиться с самым нужным мне человеком. Изысканнейший Жан Жироду считал цитирование самого себя дурным тоном. Мне же представляется излагать свое собственными словами пустым жеманством. И я процитирую тут кусок из рассказа «Меломаны», который открыл Сергею Яковлевичу, что в мире есть душа одна, она до гроба помнить будет. Конечно, моя душа одна из сонма людских душ, которые до гроба будут помнить Лемешева. А может, и за гробом? Кто знает. Мы с отцом вовсе не собирались в театр, просто бродили по воскресным весенним полуденным улицам, и какой-то помятый человек предложил нам лишние билеты на сивильского цирюльника. Отец совершил несколько будничных движений, достал бумажник, порылся в нем, извлек 2 старые трешницы, получил билеты, и мы прошли сперва в прохладный вестибюль, а затем в зрительный зал и неловко пробрались к своим местам при медленно гаснущем свете. Я оставался глух к музыке Россини, но каждое появление на сцене невысокого, изящного, юношески стройного, дерзкого, насмешливого и отважного человека с очаровательно звучащим именем граф Альмавива наполняло меня неизъяснимым блаженством. Он был напоен щедрой и радостной жизнью. Он любил девушку, и чтобы добиться ее, вырвать из цепких лап ревнивого старика, надевал личину то странствующего певца, то монашка, то пьяного армейского офицера, и, наконец, появился в своем истинном великолепии. Его удивительный, теплый голос проникал мне в душу и, вытесняя ее, сам становился нежной, легкой, радостной душой. Когда в зале зажегся свет, я прочел в программе: «Граф Альмавива, С.Я. Лемешев». Я знаю, любить теноров позволительно чувствительным девицам, а не будущему воину. Но что поделаешь, если будущий воин, даже став седоголовым бывшим воином, все так же любит Лемешева? Неизменная преданность ему сродни моему отношению к Есенину. Есть поэты больше, изысканнее, сложнее, современнее, но таких, как Есенин, нет и не будет. И ту мою жажду, что утоляет он, не дано утолить никому другому. С того незабвенного воскресного дня началась опасная, упоительная жизнь. Ходить на протырку в Большой театр и, главное, в его филиал, где контролер не отличался такой строгостью. Вначале мы, я и мои друзья тоже, поголовно влюбившиеся в Лемешева, ходили лишь на утренники, но уже лет с 14, хотя отнюдь не акселераты, дети голодных лет России, мы выглядели старше своих лет, стали посещать и вечерние спектакли. Если нас все же вышвыривали, то не по возрастному признаку, а из-за отсутствия билетов. Ребята побойчей, понахальней прошмыгивали мимо контролерши к началу спектакля. Я же, как правило, дожидался второго действия, когда контроль приметно слабел. Быть схваченным за руку, обруганным, пристыженным и выставленным вон, к тому же на глазах многочисленных свидетелей, было невыносимо для моего самолюбия. Протырка начиналась весной, когда не нужно раздеваться в гардеробе, где у мальчишек тоже спрашивали билеты. В антракте многие зрители выходили на улицу покурить или просто подышать свежим воздухом, и я просил дать мне билет с уже оторванным контролем, клятвенно обязуясь вернуть его в вестибюле. Словно догадываясь, что у меня все в порядке, контролерши не спрашивали билета. Но стоило раз не подстраховаться, как меня тут же остановили. Я выкрутился, сказав, что билеты остались в сумочке у моей дамы. Свободные места в зрительном зале почти всегда находились. Редко-редко приходилось взбираться на галерку, где разрешалось смотреть спектакли стоя. Иначе просто ничего не было видно, кроме потолка, люстры и верхнего края занавеса. Но обычно мы выше первого яруса не забирались. В отличие от моих более решительных и бесстыжих друзей, я раз за разом слушал травиату без застольной, Риголетто без песенки герцога, Онегина без объяснения Ленского с Ольгой. В других операх потери не были столь велики, ибо и Берендей, и Владимир Игоревич, и Синодал разворачивались не ранее второго действия. Конечно, пришло время, я услышал: «Налейте, налейте, бокал полнее. Та или это я не разбираю. Я люблю вас, Ольга». Но тогда я уже был студентом, получавшим стипендию и всю ее оставлявшим в кассах Большого театра. Но на концерты, которые Лемешев давал в Москве не столь часто, хотя чаще любого другого оперного певца в довоенное время, расщедривались мои небогатые родители, уже понявшие обреченность своего единственного сына. Так мне посчастливилось услышать в колонном зале Дома Союзов цикл из 5 концертов Лемешева, включавший 100 романсов Чайковского. Если не ошибаюсь, все романсовое наследие композитора. И вот тогда вспомнились высокомерные слова римского Корсакова, брошенные в ответ на неосторожное сообщение одного из приверженцев кучкистов, что он слышал в Москве с 10 хороших романсов Чайковского. «Неужто столько?» — пожал худыми плечами римский. «Я думал, их куда меньше». Художественный подвиг Лемешева показал, что их неизмеримо больше, и не просто хороших, а лучших, после глинковских, в русской романсовой музыке. Время все ставит на свои места. Но к романсам мы еще вернемся. Я все-таки ставил себе иную цель — показать, что значил в моей жизни Лемешев, явившийся лишенному слуха 12-летнему мальчишке, словно звезда Вифлеемская, предвестником чего-то неведомого, громадного, что, осуществившись, пересоздало ему душу. Я испытывал в жизни ряд художественных потрясений, много ли, мало ли, не берусь судить, но все они нарезаны на моем сердце, как образ любимой на сердце Пастернака. Существует такая весьма распространенная точка зрения, об этом уже говорилось, что любить оперных певцов, особенно теноров, несколько стыдно. Ну, басов куда ни шло. Мужская, мол, работа. А так надо соблюдать известную долю иронии, признаваясь в своей слабости, сохранять, что ли, дистанцию, чтобы не замешаться в толпу истерических девиц с не сложившейся личной судьбой, переносящих тщетные любовные грезы на душку тенора. Природа этого чувства носит, несомненно, эротический характер, тем, стало быть, совестнее его разделять. Но коли ты не ощущаешь в себе истерической девицы, тайно пробравшейся в твою мужскую суть, то не робей и смело признавайся в любви к тенору, как ты признаешься в любви к Тинторетто, Ван Гогу, Цветаевой, афортам Остроумовой, Лебедевой или романам Достоевского. Не боюсь сказать, что в моей 60-летней жизни Лемешев сыграл едва ли не меньшую роль, нежели величайший и самый трагический прозаик мировой литературы, хотя, естественно, совсем иную. Думаю, что я удержал в себе жизнеутверждающее начало главным образом благодаря ему.